Глаза. Глаза относятся к органам зрения. С их помощью человек получает больше всего информации о внешнем мире, что помогает ему правильно ориентироваться в нем. Глаза помогают познавать мир, ориентироваться при перемещениях, видеть опасность. Они относятся к так называемым анализаторам, то есть органам, которые позволяют анализировать человеку то, что находится за пределами его собственного организма. Но глаза – это еще и сообщение человека с тонким миром его оболочек. По этой причине их называют зеркалом души. Глаза – это связь с душой человека. Они имеют одинаковую связь со всеми тонкими оболочками, поэтому их излучения смешанные. По глазам можно определить, с какой оболочкой они больше связаны. Если, например, в них отражаются низменные желания, то связь идет с астральной оболочкой. Если человек мыслящий, то больше с ментальной. Однако состояние человека постоянно меняется, поэтому меняется и их выражение. Глаза излучают тонкую энергию, которую пока не способен зафиксировать ни один прибор физического плана. Это своего рода два лазера, зеркалами которых служит сетчатка. Она и фокусирует эту энергию. Частицы тонкой энергии материального типа – это легкие лептоны и другие. Они могут излучаться самим человеком, а также трансформировать энергию работы мысли, импульсы души и посылать их в пространство. В отличие от более грубой энергии, которая излучается через наши конечности, энергия глаз – самая тонкая из всех видов материальных энергий, кроме мыслительной. Она лишь на порядок ниже по вибрациям, чем энергия мысли. Именно поэтому человек, знакомясь с другим человеком или просто контактируя с ним, смотрит ему в глаза. В это время на уровне подсознания идет переработка информации, получаемой от излучения глаз, а мозг воспринимает только зрительную и слуховую информацию, то есть информацию на уровне сознания, разума. Совокупность той и другой информации, если она принята правильно, дает возможность разуму и сердцу судить о человеке, о том, что он говорит, как поступает и что являет из себя его суть, его эго, которое проявляет себя именно в излучениях глаз. Человека, владеющего методикой расшифровки данного вида энергии, невозможно обмануть, ввести в заблуждение, так как он воспримет другого не только разумом, который ошибается, а и сердцем, обмануть которое невозможно. Насколько бывает мощным поток, выплескиваемый через глаза, можно судить по отдельным моментам жизни. В минуты гнева некоторые люди бросают такие мощные взгляды, что останавливают своего противника. Поток энергии, идущий из глаз одной личности, способен остановить действие другого лица, и часто действие предосудительное. Например, взгляд осуждения, презрения способен остановить многое. И наоборот, энергия другого качества способна толкнуть другое лицо на действие. Например, энергия восхищения, одобрения окрыляет, вдохновляет другое лицо. Глаза – это единственный орган человека, который может очень красноречиво объяснить внутреннее состояние человека, состояние его души. Энергия, исходящая из глаз, многокачественная. Именно поэтому мы, глядя в чужие глаза, улавливаем эти качества, и они составляют нам в подсознании характеристику человека. Наш мозг улавливает из глаз другого человека испускаемую энергию, и как компьютер моментально разделяет ее подсознательно на качественные характеристики. Энергии эмоций и желаний перерабатывает и вырабатывает астральная оболочка. Поэтому все чувственные излучения, испускаемые глазами, исходят из этой области тонкой материи или тонкой составляющей души. И если интенсивно работает именно эта оболочка, то в глазах человека одни эмоции сменяются другими. К примеру, мы улавливаем по глазам энергию гнева и добра, энергию нежности и любви, то есть как раз определяем, какого качества энергия испускается в данный момент. А это работает связь с астральной оболочкой. Все наши чувства, прежде всего, преобразуются в энергию определенной частоты в астральном теле. А наш мозг, фиксируя эти виды излучений, расшифровывает по качеству энергии характеристики самого человека. Добрый он или злой, говорит правду или лжет, насмехается над чем-то или наоборот восхищается. Каждый всплеск души – это всплеск разного рода психической энергии. Поэтому, будучи достаточно наблюдательным, с большой степенью точности можно научиться определять качественные слагающие души и сущность самого индивида, которая проявляется в наиболее характерных излучениях глаз. Даже когда человек думает или мечтает, можно уловить силу мысли и степень размышлений. В данном случае работает ментальная оболочка. Один думает сосредоточенно и напряженно, другой спокойно и легко. Третий слегка задумчив, и все это выражает взгляд. Через глаза льется не только многотипная энергия астрального тела, но и ментального, думающего, тела мысли, которое тоже несет свой спектр энергий. Таким образом, уже хотя бы два типа тонких излучений человек может определить по взгляду. Энергию астрального тела и энергию ментального. Если глаза выражают чувства, это энергии астральной оболочки. То есть именно эта оболочка в данный момент включилась в активную работу. Если взгляд думающий, анализирующий, исследующий или мечтательный, то в работу включилась ментальная оболочка. Дальше более сложно. У достаточно развитых людей глаза могут обладать определенными магическими свойствами, гипнотизировать, могут притягивать к себе или наоборот отталкивать. Энергия глаз может лечить или повреждать защитные оболочки других людей, может изгонять нежелательного для вас духа. По глазам можно определить судьбу человека. Глаза – это самый высоко развитый орган чувств. Но человек использует их не так, как должен был использовать по первоначальному замыслу создателей. А о нем они умалчивают. При выполнении определенных упражнений можно достичь очень высокого уровня овладения зрительным аппаратом. Если равномерно развивать все органы чувств, свое физическое тело и одновременно совершенствовать душу, то все это в единстве поможет достичь человеку таких результатов, о наличии которых никто из людей не подозревает. К этим результатам следует отнести умение в нужную минуту собрать огромную энергию для определенного действия или собственной энергозащиты, умение дематериализоваться по своему желанию, исчезнуть и вновь появиться в каком-то месте. Но для этого надо очень много работать над собой. Сами глаза поглощают ограниченный спектр энергий из внешнего мира. Люди, которые обладают третьим глазом, поглощают полный спектр энергий физического плана. Глаза имеют возможность как поглощать, так и излучать эти энергии. Вытекающие отсюда привилегии таких людей, они могут видеть как физические тела, так и энергетические, причем на всех земных планах. Но люди, обладающие подобным зрением, должны иметь устойчивую, усовершенствованную психику, так как человек с обыкновенной психикой не сможет нормально отреагировать на все то, что предстанет перед ним в тонких мирах. При поглощении энергии глазами она частично передается другим оболочкам человека. Через глаза один человек может отсасывать энергию у другого, причем сам он даже иногда не подозревает об этом. Отсос происходит произвольно вследствие разных полей у людей. У одного отрицательное поле, у другого положительное. И хотя в земной физике энергия течет от минуса к плюсу, то здесь, в мире тонких энергий, она наоборот течет от плюса к минусу. Именно этим пользуются люди-вампиры, у которых отрицательный заряд. Они ищут тех, которые не умеют защитить себя от чужого воздействия, или их защитное поле ослаблено болезнью. В период заболевания сила пучка энергии, которая излучается из глаз, у больного слабеет, а значит, слабеет его защита. У больного меняются и частота энергии, исходящей из глаз, и падает мощь энергии. Через глаза также выделяется не один, а несколько видов энергий, а точнее множество. И выплеск их иногда бывает столь мощным, что сам человек может ощущать появление слабости. Не зря же тяжело больные, которые борются за каждую частицу энергии в своем теле, постоянно лежат с закрытыми глазами. Это защитная реакция организма. При сильной усталости веки тоже сами собой закрываются. Все это предохранительные защитные меры, направленные на сохранение внутренней энергии организма. Часто и сам человек замечает, что как только устанет и закроет веки, ему становится намного легче. Таким простым способом предотвращается утечка энергии из организма, и вся она идет на быстрое восстановление его сил. Когда люди спокойно смотрят в глаза друг другу, значит, у них одинаковые потенциалы энергий, и никакого отсоса не происходит. Однако при взаимодействии людей друг с другом действуют и другие факторы, на основе которых один человек притягивается к другому или отталкивается. В большинстве случаев это как раз влияние противоположных полей, но во многом оказывает воздействие и внутренний мир человека, чистота его души, его взгляды и мировоззрение, То есть это уже психологическая сторона. Если же говорить о физической стороне работы глазного аппарата, то надо вспомнить, что на радужную оболочку глаз выведены биоактивные точки от всех органов. Это сделано в целях их подпитки энергией солнца. По этим же точкам люди могут распознавать состояние здоровья того или иного органа. Если орган больной, то автоматически через радужную оболочку глаз он вбирает в себя больше энергии, чем прочие органы. Но это бывает лишь в идеальном случае. А обычно организм вбирает энергию в целом всеми биоактивными точками глаза. И затем большую часть ее выделяет после перераспределения больному органу. Но это в том случае, если само тело способно бороться с недугом. В остальных же случаях, так как восприятие и отдача энергии нарушаются из-за болезни органа или глаз, или в целом какой-то системы организма, то энергия поступает в малых количествах, и ее хватает только на то, чтобы понемногу распределить на весь организм. Цвет глаз тоже имеет определенное значение в поглощении и распределении энергии. Карие глаза воспринимают больший спектр излучений, голубые – меньший. Но что касается радиации, голубые глаза воспринимают радиацию больше, чем карие. Поэтому голубоглазым людям нужны солнцезащитные очки или применение собственной защиты. Человек может лечить себя через глаза, но для этого индивид должен обладать определенным уровнем знаний, помогающих ему правильно использовать свою внутреннюю энергию в тех процессах, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности органа. Во всем нужны большие и точные знания, а не поверхностные.